Глава 10. Внезапно на улице раздались крики. Мужской голос орал: «Стой! Догоню, хуже будет!» Я подошла к окну и выглянула на улицу. Под проливным дождем по направлению к лавке бежала девушка. Вода ручьем стекала с распущенных волос, ноги путались в длинной юбке. И ее преследовал мужчина. Судя по крикам, он был разгневан. «Надо помочь», — мелькнула мысль, но в этот момент девушка приблизилась к лавке, и произошло чудо. Мужчина встал как вкопанный и начал озираться, будто потерял ее из виду. Лавку он словно и не замечал. Дверь открылась, девушка шагнула внутрь, выглядела она ужасно. С одежды и волос лилась вода, зубы стучали. На бледном лице наливался цветом багровый кровоподтек. «Я...» — пролепетала она, оглядев помещение диким взглядом. Кажется, она вообще толком не понимала, где находится. «Я...» «Тихо, тихо, все хорошо», — забормотала я. «Проходите, вам срочно надо согреться. Я попробую попросить у лавки горячий чай. Эх, жаль, обсушиться негде». «Не торопись с выводами», — вставил черт. Я обернулась и увидела камин в углу лавки. Раньше там были полки с товаром. Возле камина стоял столик и два плетеных кресла. На столике в двух больших кружках исходило паром что-то горячее. В кои-то веки я почувствовала благодарность. Лавка сработала так, как надо. Усадив дрожащую девушку поближе к пышущему жаром камину, я пододвинула ей чай или что-то похожее на чай. Хотела всунуть кружку в руки, но они так тряслись, что она могла расплескать кипяток себе на колени. Может, попросить для нее сухую одежду? Однако этого не понадобилось. Волшебное тепло камина мигом испарило влагу. Платье посветлело буквально на глазах, и висящие сосульками волосы распушились. «Вы расскажете нам, в чем дело?» — мягко уточнила я, когда она перестала трястись. Девушка закрыла лицо руками и разрыдалась. Я растерянно глянула на черта. Он хмыкнул и пожал плечами. «Ну и чем мне ее успокоить? Видно же, что у человека истерика». Внезапно мне пришла удачная мысль. Я подскочила, метнулась за прилавок и схватила кусок паутины ткани, а потом вернулась к девушке и накинула ткань ей на плечи. Получилось что-то вроде короткой шали. Рыдания моментально стихли, девушка отняла руки от лица и растерянно огляделась. Я заметила, что кровоподтек исчез. «Где это я?» — спросила она. «Вы в лавке. А я ее хозяйка». «То есть теперь ты с этим согласна?» — ехидно брякнул черт. Я украдко показала ему кулак, и он, как ни странно, замолчал. В этот момент снаружи раздался крик. «Клайра! От меня не спрячешься! Лучше выходи сейчас, иначе ты знаешь, что будет!» Она вздрогнула и сжалась. «Не бойтесь, он сюда не зайдет», — заверила я. «А если зайдет, то пожалеет об этом». «Вы не знаете его», — прошептала она. «А вы не знаете меня. Кроме того, вас не удивляет, что он до сих пор сюда не заявился, да еще и утверждает, что вы спрятались. Он нас не видит». Словно в доказательство моих слов, за окном снова раздался крик «Клайра!», но теперь его было слышно хуже. Очевидно, что крикун удалялся. «Разве такое возможно?» — воскликнула Клайра. «А разве возможно высушить платье меньше, чем за минуту? Или свести кровоподтек? Ведь глаз уже не болит?» Я приподняла брови. Клайра ахнула и принялась ощупывать лицо. Потом замолчала, оглядела лавку новым взглядом и опять уставилась на меня. По ее лицу невозможно было понять, о чем девушка думает. «Вы напуганы?» — аккуратно уточнила я. «Убежите с криками?» «Нет», — ответила она с достоинством. «Разве что-то может быть страшнее моей жизни? Даже если вы пришли за моей душой, я вручу вам ее с радостью». Ее голос дрогнул. «Вот ведь бедняжка!» «Выпейте, вам станет лучше», — я кивнула на кружку. «И расскажите, в чем дело. Кто знает, может, мы сумеем помочь?» «Мы? Я и Лавка». Она, помедлив, кивнула, отпила небольшой глоток из кружки и заговорила. «Его зовут Гастер. Мы с ним знакомы с детства. И хоть наши дома стояли по соседству, его семья, в отличие от моей, никогда не была знатной. Зато его родители очень успешно занимались торговлей и богатели все больше год от года. Гастер влюбился в меня еще тогда, когда был подростком. Но я не поддерживала общения и старалась держаться от него подальше. Он решил, что я считаю ниже своего достоинства якшаться с простолюдином. Но на самом деле мне никогда не нравился грубый, злой мальчишка, который обижал всех, кто не может дать отпор. К сожалению, с годами его характер становился все хуже, а страсть перетекла в одержимость. Моя семья разорилась, так как отец пристрастился к азартным играм. Гастер сдружился с ним и охотно одалживал ему деньги, пока не накопилась очень крупная сумма. Она замолчала, уставившись невидящим взглядом в пламя камина. «Он потребовал за долги тебя?» «Да. Возможно, отец бы не согласился, но Гастер предложил скрепить наш союз по всем правилам и пообещал не только простить долг, но и выплатить крупную сумму, за которую папа сможет восстановить особняк и несколько лет жить припеваючи. Заполучив меня, Гастер не успокоился. Он требовал, чтобы я любила и желала его, как будто этого можно добиться силой». Клайра непроизвольно сжала руки на коленях. «Заполучив мое тело, он приходил в ярость от того, что не может заполучить душу. Он кричал, что я должна смотреть на него с любовью, а потом, не добившись своего, распускал руки. И так день за днем». «Да, ну и нравы тут у вас», — подытожила я, глянув на чертика. Тот покрутил пальцем у виска. «Знаешь, Клайра, у меня где-то был отличный оберег. Выглядит страшненько, но ведь главное — результат. Его когда-то заботливая мать сделала для своей дочери. Думаю, это как раз то, что тебе нужно». «Ой, ничего, что я на «ты»?» «Ничего», — она невесело улыбнулась. «Только я не уверена, что оберег мне поможет». «Поможет, поможет. Информация, конечно, поступала обрывками, но, кажется, оберег как раз рассчитан на то, чтобы помогать в тяжелые времена. Вроде как мать его сделала чуть ли не на смертном одре, вложив в подарок всю свою материнскую любовь, так как предвидела, что дочке после ее ухода придется нелегко. Потом оберег успешно вытаскивал девчонку из различных переделок, в которые она то и дело влипала по причине большого ума. Да. В общем, вещь определенно стоящая и довольно мощная». Продолжая говорить, я встала и прошла вдоль полок, высматривая куклу. Однако товары, как это уже бывало, снова все попеременялись местами. «Да куда же она подевалась? А может, подарить тебе картину, а? Закинем твоего гангстера, или как его там, в болото к одной очаровательной русалке с акулиями зубами. Вот она его отлюбит по полной программе. Мало ему не покажется, гарантирую». Я кинула взгляд в сторону прилавка и увидела, что картина с русалкой тоже исчезла. Ну и ладно. Все равно мне как-то не по себе от мысли, что я кого-то хладнокровно обреку на гибель, пусть даже он и отъявленный мерзавец. Все-таки кукла — лучшее решение. «Ты так странно изъясняешься», — заметила девушка. «Это плохо?» — повернулась к ней я. «Нет, ты легкая. В тебе нет тяжести и обреченности. Как бы мне хотелось быть такой же». «Будешь, непременно будешь. О, а вон и она». Я увидела куклу в противоположном от меня конце лавки. Но пока шла к ней, игрушка снова перескочила. Теперь она маячила там, откуда я только что прибыла. Чертик заливисто расхохотался над моим злобным лицом. «Так необычно. Предметы постоянно меняются местами», — с интонацией ребенка, увидевшего чудо, сказала девушка. Пока я бегала за куклой по лавке, она встала и принялась с интересом рассматривать товары на ближайших полках. Кажется, паутина окончательно выправила ей настроение. А может, свою лепту внес и предложенный лавкой чай. «Только ничего не трогай», — поспешно предупредила я. «Это может быть небезопасно. Не хотелось бы, чтобы тебя куда-нибудь затянуло или во что-нибудь превратило, хорошо?» Она кивнула. Успокоившись, я снова попыталась подкрасться к кукле. В этот раз почти получилось. Почти. Стоило протянуть к ней руки, как оберег сменился жуткой деревянной маской, которая ехидно щелкнула зубами. Я едва успела отдернуть пальцы. «А ты уверена, что кукла — это именно то, что нужно?» — уточнил чертенок, садясь мне на плечо. «Уверена», — прошептала я. «Я чувствую это, причем очень явственно. Стоит взглянуть на Клайру, как кукла тут же встает перед глазами. Ведь это неспроста. Да и если бы лавка считала по-другому, она бы ее спрятала, как картину с русалкой, а не перемещала оберег туда-сюда. Думаю, дело в другом. Она решила воспользоваться моим горячим желанием помочь бедной Клайре. Уверена, вредная лавка намекает на то, что отдаст мне куклу, если я возьму в руки другие товары и снова разрешу ей залезть ко мне в голову». «О, кажется, ты начинаешь постепенно налаживать с ней общение», — воодушевился чертенок. «В таком случае, может, проще сделать так, как она хочет?» «Ну уж нет. Здесь столько странных невообразимых вещей», — донесся до меня восторженный голос Клайры. «Неужели существует место, где ходят в подобных головных уборах?» Я обернулась к ней и увидела, что она застыла напротив типично ведьминской остроконечной шляпы с широкими полями. «Не думаю», — хмыкнула я. «Там, где я живу, считается, что такие шляпы носят ведьмы». «Ведьмы? А кто это?» «Женщины, у которых есть особые способности. Обычно злые и пакостные, хотя я слышала и другую версию. Кто-то говорит, что издревле они были хранительницами знаний, а слово «ведьмы» произошло от слова «ведать». Но в современном мире их частенько представляют эдакими очаровательными шалуньями, которые летают на метлах и творят все, что заблагорассудится». «Да. Одна моя знакомая, помнится, с пеной у рта утверждала, что является ведьмой, что, конечно, вряд ли». Рассуждая, я не переставала искать взглядом куклу. Нашла буквально в шаге от себя, и опять лавка выдернула ее прямо из-под пальцев. «Ну все, она меня достала». «Так, Клайра, не пугайся, сейчас я буду говорить с лавкой». «Угу», — рассеянно отозвалась она. В этот момент на улице снова раздался крик. «Клайра!» Девушка вздрогнула. Кажется, мужик возвращается, а ведь она только-только успокоилась. Все, времени на игры больше нет. Я встала посередине и грозно заявила, обращаясь к лавке. «Если кукла по каким-то причинам не подходит, просто спрячь ее. А если подходит, то перестань перемещать. Своими действиями Ты только отбиваешь у меня охоту к сотрудничеству!» Все вокруг будто застыло. Товары перестали перемещаться. Что, неужели сработало? И лавка даже не стала проявлять характер? Ага, как бы не так. Оглядевшись в поисках куклы, я почувствовала одновременно возмущение и восхищение. Эта вредная любительница скакать по мирам хоть и послушалась, но все-таки не упустила случая подгадить напоследок. Кукла оказалась на самой верхней полке, до которой невозможно было добраться без вспомогательных средств. Чертенок опять издевательски захохотал. «Опусти ее немедленно! Или хотя бы дай лестницу!» — потребовала я. «Не надо!» — вдруг раздалось позади. Голос Клайры звучал как-то странно. Я с недоумением обернулась и ахнула. Она держала в руках ведьминскую шляпу. «Что ты творишь? Скорее положи ее на место!» «Нет, выбор сделан». Ее лицо было бледным и решительным. Паутины на плечах уже не было. Она лежала на столе вместе с небольшим кошельком, расшитым бусинами. «Клайра!» — раздалось с улицы. Голос определенно приближался. «Хочу быть очаровательной шалуньей, которая летает на метле и творит все, что заблагорассудится», — почти прошептала девушка. «Хочу быть легкой и свободной, наконец-то свободной!» «Но случиться может что угодно! Никто не знает, как сработает шляпа!» Вдруг мне все же удастся воззвать ее к разуму. «Я готова рискнуть. Все деньги, которые были у меня с собой, лежат на столе. Возьми их в уплату за помощь. И еще, прошу, не вини себя, если вдруг что-то пойдет не так. Это только мое решение». Клайра зажмурилась и быстро, словно боясь, что я попытаюсь ее остановить, надела шляпу на голову.